Глава третья. После того, как молодая женщина из агентства и ее друг ушли, она тоже покинула дом. Села в машину, долго ехала, потом купила в кафе карточку для мобильника, взяла сигареты «Лайк» и снова тронулась в путь. Добравшись до южной окраины Медона, свернула на шоссе, ведущее к Севру. Ветер почти стих. Воздух Парижа был, как всегда, насыщен свойственными только ему миазмами гнили, копчености, мазута и прочей гадости. Она заметила на обочине в траве, схваченный цементом, совсем белый пень, и села на него. Дерево спилили, видимо, недавно, и от меня еще слегка веяло запахом глубинной, невидимой глазу земли. Вечерело. К 5 часам стало уже совсем темно. Она долго сидела у реки, глядя, как вода бьется о берег. Душевная боль прочно угнездилась в ней, стала привычным состоянием. Сидя на обрубке ствола, она пыталась размышлять хладнокровно. Внезапно налетевший дождь и порывы ветра согнали ее с места. Но как раз в тот момент, когда она, отступая под напором теплого ливня, со всех ног бежала к машине, ее вдруг осенило. Нашлось решение вопросов, которыми она беспомощно терзалась все это время. И пока она сидела за рулем в надежном укрытии машины, оглушенная грохотом дождя, звонко барабанившего по крыше, в осаде темноты и водяных струй, пока ехала вдоль сены мимо мостика Авр, освещенного фонарями, на нее постепенно нисходил покой. Не подлинный покой, но успокоение, глубокое, безграничное, тоскливое и придающее силу. По крайней мере, это было радикальное решение проблемы, самое простое и при этом самое удачное. Она тотчас же, не выходя из машины, позвонила по мобильнику в агентство недвижимости и назначила встречу на завтра, ближе к полудню. Знаете, в январе мало кто покупает жилье. А можно продать дом вместе с обстановкой? Если хотите, но это довольно сложно. Вам выгоднее продавать их по отдельности. Почему? Ну, главным образом, из-за ваших фортепиано. Об инструментах не беспокойтесь, тут у меня есть к кому обратиться. Что же касается остальной мебели, ее вчера не осматривали. Я ведь не знал, что вы собираетесь от нее избавиться. Но могу вас заверить, что, продавая ее вместе с домом, вы многое потеряете. Поколебавшись, он добавил, «Надо бы мне взглянуть самому». «Вы взялись бы за это? Могли бы сделать оценку? Мне очень не хочется заниматься всем этим самой». Он помолчал, размышляя, «Раз вы и вправду желаете продать все разом, я постараюсь вам помочь. У меня есть знакомые антиквары и торговцы, подержанные мебелью. Месье, если вы сейчас свободны, не пообедать ли нам с вами? Спасибо, но я занят». Она продолжала настаивать. «А, впрочем, сегодня пятница», — сказал он наконец. «Да и январь на дворе. Ладно, будь по-вашему. Но я могу уделить вам только 1 час, не более». Она встала, улыбаясь. «Я знаю один ресторанчик, где подают прекрасные комплексные обеды». Наклонившись к столу, она сняла телефонную трубку. «Я работала прежде в этом квартале. Разрешите мне заказать столик?» Выйдя из ресторана и попрощавшись с директором агентства, она набрала на мобильнике номер Жоржа Рулинже в Шуази. Никто не ответил. Тогда она позвонила ему в Теи-Сюр-Йон. «Жорж, ты ни с кем не говорил обо мне?» «Нет». «И никому не называл мое имя?» «Да что на тебя нашло? С кем, по-твоему, я мог говорить? Мне и словом-то перемолвиться не с кем». «Ответь мне, да или нет?» «Нет, конечно, нет. Я живу один. С тех пор, как умерла мамочка, я остался в полном одиночестве. Хотя, могу признаться, я много рассказывала тебе мамочкиной тени. Не говори так, я суеверна. Я одинок, совершенно одинок. Анна или Анна, ты даже представить себе не можешь, до чего я одинок. У меня так давно не было любовников». «Тем лучше для тебя». «Но почему ты такая злая?» «Повторяю, тем лучше для тебя. И для меня тоже. Умоляю тебя, Жорж, сохрани мою тайну. Я сделаю все, что ты захочешь. Обещай, что никому не расскажешь ни обо мне, ни о нашей встрече». «Клянусь тебе». «Вправду клянешься?» «Вправду клянусь». «Жорж, «Что? Могу я тебя увидеть, только если можно поскорее? Но я же в ТИ, знаю. Если ехать поездом, то как и откуда? Поезжай на Лионский вокзал, там есть прямой поезд до Санса. Он отходит в 17:30. Нет, не сегодня. Что если завтра? Завтра утром можешь сесть на 9-часовой поезд. Он чище и спокойнее, и приятнее. Тоже прямой, только отправляется из Берси, но все равно нужно выйти в Сансе. Хорошо, я приеду в Санс. А дальше? Я тебя встречу на вокзале. А сейчас позвоню в Жуанье, закажу столик на ужин. Не надо. Я хочу вернуться в Париж завтра же вечером. Я ведь обещала маме приехать на праздник. Ну, тогда остается ТИ. Как хочешь. Он помолчал. Господи, подумать только. Ты едешь в Британь, печально прошептал он. Я там не был больше 30 лет. Ладно, я посажу тебя на 5-часовой поезд в Сансе. В 6 ты уже будешь в Париже. Тебе даже не придется заходить домой. Да, так будет лучше. С вокзала Берси поедешь прямо на Монпарнасский. Да, это прямая линия метро. Да. Он ждал ее на длинном, унылом до безобразия перроне Санса, одетой в плотную черную шерстяную рубашку на выпуск и черные джинсы. Шел дождь. Но его черная кожаная широкополая шляпа, нахлобоченная на лоб, защищала лицо. «Анна или Анна, не целуй меня! Я, кажется, приболел, наверное, простудился!» Но Анна обняла и расцеловала его. Он приехал в стареньком сером пикапчике «Ситруэне». Машина шла вдоль реки, вдоль плакучих ив. Он остановился на берегу и заехал на просторную охраняемую стоянку у ворот, ведущую в маленький городок Теи. Она увидела это селение на воде, расположенное между Вильнёв-сюр-Йон и Жуаньи. Даже и не селение, а миниатюрный портовый городок, выстроенный еще в 17 веке, с крепостными стенами и тремя воротами, такими узкими, что в них не проходила машина. Это была уменьшенная копия Венеции, только моложе. Город представлял собой сплошную пешеходную зону, довольно тихую и спокойную. Вдоль улиц тянулись старые, чопорного вида дома, черные и красные. После войны муниципалитет ТИ решил ничего не менять в городе. Пусть остается таким, каким его видели все ушедшие поколения. Но позже власти все же приняли субсидию от региона или департамента, однако избрали самые незаметные, самые хитроумные способы модернизации. Таким образом, городок сохранил свою самобытность, но стал выглядеть менее запущенным и более зажиточным, даже богатым. Они прошли 100 метров. Он распахнул железную калитку, ведущую в убогий дворик. Посреди двора стоял мопед марки «Солекс». «Ты на нем ездишь?» «Видишь эти дома? Они принадлежали моему другу. Он умер». «Прости, не извиняйся. Он умер 12 лет назад. Ты его очень любил?» «Очень, не то слово. Я его просто любил. Любил, и все». «А мопедом ты пользуешься?» «Да, если нужно забрать посылку на почте или купить продукты в супермаркете. В наш город не допускаются ни легковые машины, ни грузовики. Но мопеды, велосипеды и ролики мэрии запретить не удалось». «А мне можно на нем покататься?» «Да сколько угодно. У нас в Британии тоже были солексы. И если помнишь, здоровенные велосипеды «Пежо» с такими вместительными багажниками». Они вошли в главный дом, вполне банальный, но отнюдь не бедный, очень чистый, очень удобный, просторный. Он состоял из десятка комнат, битком набитых мебелью и чересчур кокетливо убранных. Здесь Жорж и проводил большую часть времени. Дальше тянулся сад. Буксовые кусты, ракитник, бамбук, цветник с гортензиями, фонтанчик у стены и всюду, куда ни глянь, пышные розы. В дальнем конце сада, у самой воды, стояли два других домика, с виду более старых. Тот, что слева, утопал в лициниях, второй, восточный, сплошь зарос плющом. Из глубины сада, если смотреть с берега Йоны, было видно, что вся задняя стена главного дома, вплоть до почерневшей водосточной трубы, до самого ската крыши, увита виноградом. Возле каждого из двух речных домов росло дерево, имелась лодка. Черная лодка у дома с плющом была привязана к кольцу, вделанному прямо в стену, выходившую на Иону. Ее прикрывали мощные когтистые ветви шиповника, намертво вцепившегося корнями в береговой склон. Левый дом с глициниями состоял из четырех комнат. Некогда друг Жоржа устроил здесь мастерскую для занятия живописью. Она и теперь была заставлена холстами, повернутыми лицевой стороной к стене. Вдобавок Жорж сложил здесь все свои старые пластинки, проигрыватели и кассеты. Этому дому был придан светло-зеленый пластмассовый ялик, надежно укрытый под шатром плакучей ивы. В правом доме, увитом плющом, долгие годы никто не жил. Первая комната выходила в сад, в ней стояли старая железная печка и большой бильярдный стол с проеденным молью сукном. В спальне окнами на Иону высилась старинная кровать с балдахином на высоченных ножках, окруженная этажерками. Наверху в пустой каморке валялись на полу продавленные чемоданы. И во всех этих запущенных помещениях на окнах висели дырявые от моли занавеси, покрытые толстым слоем пыли. Нет, это невыносимо! И Анна опять смахнула с лица паутину. Куда ни повернусь, всюду эта гадость! Понимаешь, мой сосед — фанатик гигиены. Не вижу связи. Он все моет у себя в доме жавелевой водой. Моющее и отбеливающее средство с сильным запахом хлора. Даже телевизор, тостер и почтовый ящик. Сам по себе он душка, но за любым насекомым гоняется чуть ли не с бомбами. Этим я и объясняю тот факт, что наш сад просто кишит пауками. От его преследований все они перебрались ко мне. У кромки воды он показал ей оронник, огромный розовый куст, одичавший и превратившийся в шиповник, который заполнил чуть ли не весь берег. Старую черную лорскую лодку, яблони и уток-мандаринок они подныривали под низкие ветви орешника или укрывались под плакучей ивой, как в шатре, рядом с яликом западного дома. Мелкий дождик моросил, не переставая, усердно ткал густую паутину тумана над рекой. И чудилось, будто старинный мост Ии плывет, парит где-то в потустороннем мире над этим влажным туманным маревом.